А кто это мне звонит-то? Да, из 218-й. А, Игорь, что ли? Ну, как бы, да. А что? Ну, я должна знать, с кем разговаривать. А когда квартиру вы мне отдадите? Когда ты мне свою отдашь? А такой, у меня нет прописки нигде. Я же бомж. Как это? Игорь из 218 никогда не был бомжом. Не был никогда бомжом. Ну, дайте квартирку, а? Ну, пожалуйста. Давайте вместе будем жить. Да нет, мне сожитель не требуется. Ну, пожалуйста. Вот, пожалуйста, ты мне свою дай. Ну, я тогда ее взломаю. Да что ты? Да. Ну, и тебя расстреляют. Кто? Государство. Да? За разбой расстрел положен. А, статья такая есть. А если я вам двери говном измажу? Ну, а дверь говном измажу. Мне, пусть будет говне, будет вонять, а я скажу, кто намазал. Ну, Валентина Петровна. Как у вас дела? Никаких дел у меня нет. Что сегодня ели? А? Ели сегодня хоть? Что ж, я голодная, что ли? А можно мне к вам прийти? Да нет, нельзя. Ну, пожалуйста. Да нет, без пожалуйста. Ну, спасибо. Значит, за что? Ну, я не знаю. За то, что вы квартиру на меня перепишете. Не собираюсь, я еще не ёбнулась. Ну, пожалуйста. Я под дулом пистолета то бы никогда не подписала. Да ладно. А вы не одна? Ты мне свою, блядь, подпиши. А вы не одна? Нет, не одна. А с кем? С кем нужно. Заснул человек, который мне нужен. А, то есть это, знаешь... Спит? Да. А у вас есть сотовый телефон? Нету. А это почему? А зачем он мне нужен, старухи? Ну, ясно. А вы когда жениться собираетесь? Чего? Жениться когда собираетесь? А что мне штамп на задницу клеить? В штампе не нуждаюсь. А вы были в морге? Где? В морге. А что я там забыла? Я что, работник морга, что ли? Да нет, просто говорят, что старух и стариков туда увозят. Ну, как бы, если долго живут. Да нет, такого быть не может в нашей стране. А вы любите такого Путина? Такого не допустят, беспредел. Это фашистский беспредел. А вы любите Путина? А я его знаю. А Брежнева? Брежнев. Ну ладно. Правители есть правители, нам до них далеко. Как 8 марта отмечали? Да обыкновенно. Купила торт и жрала. Одна? Да нет, приехали, чайку попили и уехали. А зачем жрала? Надо кушать. А? Надо кушать, а не жрать. А, ну кушала, какая разница. Ну вот. Может, приходите к нам? Зачем? Ну, я не знаю. Приглашаешь, не знаю зачем дальше. Давайте чай попьем. Да нет, я и дома попью. Дома? Что это мне за чужими чаями гоняться? Да? Ну ладно, Валентина Петровна. Всего хорошего. До свидания. Знаете что? Алло.